Наконец, решившись, он спросил. — Толик, ты думаешь, это с нами навсегда? Мы так и будем воевать и шпионов ловить? Домой нам дорога заказана? — Поверишь, дня не было, чтобы я об этом не думал. Ни весточку не пошлешь, ни словцо, что жив. Флот, ясное дело, нас уже списал. А вот семьи... У меня Димка в первый класс должен идти. Это ж святое дело, отцу за руку сына в школу отвезти. А он что же у меня, как сиротка? Долгов вздохнул, и они надолго замолчали. Каждый задумался о своем, хмурясь от безрадостной перспективы. Наконец Старпом не выдержал и произнес голосом, полным уныния и тоски. «Умеешь ты, Максим, настроение испортить. Давай еще по одной, а то на душе кошки скребут». Но выпив и по второй, настроение они не улучшили. Старпом меланхолично с невидящим взглядом перебирал бумаги на столе и, предавшись воспоминаниям, тяжело вздыхал. Максим крутил в руках пустую рюмку и тоже полностью ушел в собственные мысли. Долгов первым не выдержал самоистязания и встал с грохотом, опрокинув стул. — Пойду я, пора. Я тебя, Максим, в камере закрою, рядом с кабинетом. Так и мне спокойнее будет, и тебе безопасней. Возьмешь тулуп, чтобы мягче было. Выспись, отдохни. А завтра на свежую голову будем думать, что дальше делать. Я утром вернусь. Ты не переживай. Здесь ты как в крепости будешь. Никакой дрожжин не доберется. А тоску нагонять не надо, а то мы с тобой сопьемся. Долгов вышел из кабинета, и рядом лязгнула железная дверь. До Максима донесся раздраженный голос Старпома. — Сколько просил, чтобы сменили лампочку? Иди сюда, будем тебя устраивать. Глава 5. Разведчики и шпионы. Листок шифровки вспыхнул, и тонкая бумага тут же превратилась в пепел. Эрнст Шефер растел пепел пальцами и смыл его в луже под ногами. Откатив из угла камень, он положил в выемку аккуратно упакованную рацию и поставил камень на место. Вода из поврежденного водопровода растеклась по всему подвалу, и зайди кто-нибудь в развалины дома, он тут же услышал бы шлепанье шагов. Место было хорошее, надежное. Эрнст рассыпал на пол хлебные крошки, и прикормленные крысы тут же ринулись из всех щелей. Загляни теперь кто сюда, ты увидел бы полную иллюзию того, что здесь уже несколько месяцев не ступала человеческая нога. Грязь, сырость, лишь хозяйничают непуганные крысы. Шефер отряхнулся, поправил фуражку с тусклой кокардой и выглянул из подвала во двор. Никого. Выбравшись на свет, он еще раз внимательно смотрел форму, стер с галифе след от сажи и уверенно вышел из подворотни на улицу. Два матроса, поздно заметив его, торопливо отдали честь и поспешили посторониться с дороги. Профессор рассеянно кивнул ему в ответ и задумчиво пошел вдоль стены дома. Было над чем подумать. Вчера он передал шифрограмму о том, что в руки русских попал ценный специалист по работе с подводными лодками, известный как Горбун. Наверняка много знающий. Скоро он начнет говорить, и тогда крик с Марины будет нанесен непоправимый ущерб. Обрисовав общую обстановку, Шефер добавил, что имеет возможность ликвидировать Горбуна как крайне опасный источник информации для русских. Но ответ из центра его немного озадачил. Профессору запрещались какие-либо действия, ставившие под угрозу его собственную безопасность. Центр запрашивал оценку возможности спасения Горбуна с использованием помощника. Шефер понял, откуда взялась такая забота об этом русском. Наверняка приложил руку адмирал Дениц. Папу Карла всегда волновало все, что хоть как-то могло помочь его подводным лодкам. Затем мысли профессора переключились на помощника, и он брезгливо поморщился. Скользкий и мерзкий тип. Завербованный еще в начале войны, помощник с рвением и старанием выполнял все задания. Но Шеффер ему не верил. Он видел отснятые кинокамерой кадры, на которых помощник с блуждающей ухмылкой на лице расстреливал в затылок пленных русских. Делалось это для того, чтобы отрезать агенту путь назад. Вздумая он переметнуться, и кинопленку тут же подбросят русским. Но ни на секунду профессор не сомневался, что, изменись ситуация, и с такой же блуждающей ухмылкой помощник выстрелит в затылок ему. Мимо проехала колонна грузовиков с городским ополчением и скрылась за поворотом. «Едут за город рыть траншеи», — отметил про себя Шеффер и задумался. Многое изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз. В 40-м году он вошел с экспедицией весь русский север на вспомогательном крейсере «Комет». Да, тогда все было иначе. Мурманск был цветущим и стремительно развивающимся городом. На борту корабля непрерывно разносились тосты и песни. «Русский немец, братья навек». На улицах горожане останавливали матросов с крейсера и норовили затащить к себе в гости. На хлебосольных застольях он набрал лишний десяток килограммов. А сколько его печень перекачала водки с русскими геологами у костров, так это и не вспомнить. Тогда-то он впервые заподозрил существование волшебной земли. А поход вспомогательного крейсера к берегам новой земли подтвердил его догадки. Оглянувшись, Шеффер вошел в заброшенный городской парк. В центре у пустого фонтана зияла воронка от бомбы. Рядом повалился посеченный осколками салютующий пионер. Шеффер переступил через скульптуру и направился к покосившейся карусели. Небольшая калитка для пропуска отдыхающих была закрыта. Но он с усилием толкнул ее, и по парку разлетелся скрип железа. Калитка застряла в крайнем открытом положении. Для верности Шеффер подпер ее камнем. Это был условный сигнал. Теперь его помощник узнает о необходимости встречи.